Глава 231. Начинаются политические проблемы. Попытка восстания была подавлена с легкостью. Варкис сопротивлялся до конца, но в итоге сдался. Седьмая армия уничтожена. Хулиган едет вместе с захваченным Варкисом. Я к нему незаметно прикрепила клона. Если вы думаете, что мои клоны имеют размер только с ладонь, то вы ошибаетесь. Я могу сделать их размером с ноготь, хотя их возможности и станут меньше. Для того, чтобы его не обнаружили, я прикрепил его к ботинку хулигана. Находясь под охраной солдат 4-й армии, Варкиса заперли в замке местного лорда. У него забрали оружие, но связывать не стали. Вы точно уверены в том, что делаете? Варкис, командир 7-й армии, что вы можете сказать в свою защиту? На вопрос хулигана Варкис оглянулся со спокойным лицом. Учитывая, что он шестерка, я не ожидала, что он будет просить прощения, как загнанная в угол крыса. Но, похоже, я ошибалась. Он, возможно, и проиграл войну, но ни о чем не сожалеет. Это не подходит ему. Так шестерки не действуют. Блоф. Только подумать, что именно ты стал преградой нашим действиям. Это был не я. У нас отличная разведка, как ты видишь. Это он обо мне? И когда это я стала их разведкой? Варкис, зачем ты это сделал? Чтобы избавиться от короля демонов. Варкис мгновенно дал ответ на вопрос хулигана. «Я знаю о том, что появился король демонов. И я знаю, что она планирует войну с людьми. Этого нельзя делать. Наша рождаемость падает все больше и больше. Люди обнищали. Война разрушит страну. Бедняки и так страдают от непосильных налогов, а их подняли еще выше. Демоны начали страдать еще до начала войны. Нам сейчас вообще не нужен король демонов. Нам нельзя сейчас сражаться с людьми. Надо все силы направить на возрождение страны. Ты, конечно же, тоже это понимаешь. Пока еще не слишком поздно. Блоф, вместе с Балто остановите короля демонов». «Это плохо». Я телепортировалась, а после того, как появилась за спиной Варкиса, я ударила его. «Ах!» Варкис вскрикнул. Охрана и хулиган открыли глаза в изумлении. Я, пробив грудную клетку, вытащила сердце Варкиса и раздавила его. «Какой бред! Не стоит слушать!» Я вытащила свою руку из тела Варкиса. Лишённый точки опоры, труп Варкиса упал на пол. Давненько я не убивала. «Ты почему здесь?» Хулиган спросил меня хриплым голосом. Я не должна ему отвечать, но думаю, надо сделать угрозу более явной. «Смерть врагам короля демонов!» Сказав это, я телепортировалась снова. Я думаю, это достаточная угроза. Хулигана явно зацепили слова Варкиса. Хотя я и думаю о том, что он обычная шестерка, но у него были свои причины для восстания. Похоже, слова Варкиса отвечали мыслям хулигана. «Неважно, я не думаю, что он предаст нас». Но возможно, что слова Варкиса могли запасть ему в сердце и помешать в дальнейшем. И заставить его забыть об этих словах нельзя. Потому мне и надо было показать, что идти против нас бессмысленно. Я знаю о том сложном положении, в котором находятся демоны, судя по собранной информации. Хотя, если честно, это касается не только демонов, но всего мира. Но оттягивать нельзя. Мир, конечно, не развалится прямо сейчас. Но в отличие от моих предположений, ситуация намного хуже. Настолько, что Куру понадобилось создавать место вроде этого. Война в таком положении невозможна. Самым разумным было бы договориться о перемирии, а пытаться затеять очередную войну в таком положении – просто сумасшествие. Вот только это с точки зрения обычного человека. Но в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, другого выхода нет. Обычный человек, который думает со своей точки зрения, не сможет этого понять. И заставить их понять также не получится. Я даже представлять не хочу, какой хаос начнется, если им все рассказать. Тогда как заставить тех, кто не хочет? Единственный путь – это сила. Грубо говоря, текущий король демонов не может быть популярным. Трон короля демонов, который так долго был пустым, неожиданно кем-то занят. Если бы у нас было больше времени, мы могли бы использовать его, чтобы завоевать народную любовь. Но этого времени у нас нет. Понятно, что если кому-то сказать, что нам нужна твоя смерть, то надеяться на его преданность сложно. В таком случае лучше использовать противоположный вариант – царство террора. Подчинись или умри, делай, что сказано. Заставить их думать так, и у короля демонов достаточно сил, чтобы достичь этого. Власть, построенная на страхе, обязательно приведет к проблемам. Но только в долгосрочной перспективе. Но на коротком участке времени это оптимальная стратегия для увеличения возможностей. Король демонов все равно не будет править долго, так что минусов у метода нет. и мне плевать на мнение тех, кого мы будем использовать. Я не могу выбирать метод, так я решила. До сих пор мои действия были скрыты, как у айсберга, который показывает наружу только малую часть себя. Теперь я начну использовать всю свою силу. Значит, мне надо на полный начать использовать свое основное тело, которое обычно занималось только тунеядством. Я предупредила хулигана. Теперь он будет бояться сделать что-то за спиной короля демонов. Ведь я могу появиться в любой момент и в любом месте. Хулиган не сможет понять, где и когда я ударю. Увернуться невозможно. Если только он не отбросит данные мысли, хулиган не сможет сделать какую-нибудь глупость, вроде того, чтобы пойти против короля демонов. Даже если внутри он согласен со словами Варкиса. Если он все-таки начнет копать под короля демонов, я просто появлюсь сзади него, как и ожидается. Дальше я осматриваю место, куда я телепортировалась. «Ты кто?» Спокойный голос. Никаких эмоций, хотя я и появилась неожиданно. Даже учитывая то, что я появилась за его спиной, его сердце не начало биться быстрее. «Надо же, для демона он хорош. Посланник короля демонов». Я ответила тому, кто продолжал стоять спиной ко мне. Я говорю кратко. Услышав мои слова, он повернулся ко мне. Хотя кажется, что он просто повернулся ко мне. Но я вижу, что он пытается понять мои намерения. Его мысли можно пока проигнорировать. Для обычного человека понять мои намерения в момент поворота лица ко мне нельзя. Я думаю, он не атакует меня. Понятно. Значит, слухи о появлении короля демонов верны. Возможно, у него есть и собственная разведка. Поскольку очень мало демонов знают о появлении короля демонов. То, что мне нужно, это его сеть шпионов. Приказ. Стать двойным агентом. Я сказала это Аргнару, командиру первой армии. Создать связь с эльфами и сделать вид, что предал демонов.